Ну, для понимания, Рейдберги оказались предателями Российской империи. Тех ратников бы в любом случае ждала смертельная казнь. А так, они погибли в бою с достойным противником. Но, а с ратниками Федора Константиновича у нас просто возникло недопонимание. Я не хочу войны, я просто пришел поговорить. Он на третьем этаже, там бронированная дверь, поэтому если есть возможность проникнуть через окно, лучше так, посоветовал Гильш. Так, а какое окно? Третье справа, с флажком. Благодарствую. А тебя, как зовут на самом деле? Генка я, будем знакомы, кивнул я, и спрятав Жикича в ножны, запрыгнул на выступ между вторым и третьим этажом. Пришлось задействовать Заунывыча, чтобы не испачкать мундир. Подтянувшись, я перелез на парапет с красивыми статуями львов и дошел до окна с флажком. Бронированные стекла и усиленные рамы, как банально. Выдернув окно к чертовой матери, я запрыгнул в рабочий кабинет Федора Константиновича. Красиво, все в красном дереве и бархате. Дорогая мебель сочеталась со стилем ранней французской аристократической отделки. Выглядело роскошно. Даже жаль пачкать нечто подобное кровью. Толстый человек в белоснежной рубашке и мятых черных брюках злобно навел на меня дорогущую коллекционную двустволку. Несмотря на возраст, она очень хорошо стреляет, пробасил он, щелкнув предохранителем. Думаю, проверять мы это не будем, ответил я, и отодвинув гостевое кресло, сел в него. Федор Константинович, я же правильно понимаю, убирайся, ирод, прорычал он, пятясь назад. Я не желаю иметь дела с поставщиками смерти. Эй, ты в курсе, что твои ратники вооружены пистолетами моего отца? Ваши карабины и автоматические винтовки тоже от демидовских заводов. И ты смеешь говорить, что не желаешь иметь дела с поставщиками смерти? Друг, ты слишком лицемерен. А мне плевать, что думает кровожадный убийца. Бугаев из последних сил пытался показать, что все под его контролем. Честно скажу, жалкое зрелище. Перешли на личности, ты не думаешь, что это некультурно? Поинтересовался я. Ты ворвался ко мне в дом, перебил всю охрану, и после этого считаешь, что я буду культурно разговаривать. Вообще-то, я обратился с официальной просьбой. Ты, как уважающий себя дворянин, должен был откликнуться. Что мне обсуждать с пермскими оружейниками? Правильно, ничего. Поэтому, проваливай. Хорошо. Активировав предвидение, я быстро отобрал ружье у Бугаева, а затем вернулся обратно в кресло. Знаешь, что я больше всего не люблю в подобных людях, господи, нет, заскулил здоровяк и положил руки за голову, что, они всегда недооценивают своего противника. Я откинул ствол и вытащил оба патрона. У тебя сейчас два варианта на выбор, либо ты соглашаешься с моими условиями, и мы забудем этот день, как кошмарный сон, либо ружье окажется внутри твоего тела крайне нетрадиционным методом. Я правда хотел быть вежливым, но ты не оставил мне другого выбора. Гильш вечно несет ахинею. Я не поверил ему, захлюпал Бугаев. Это уже не важно. Важен твой ответ. Первый вариант или второй? Первый. Первый. Хорошо. Я отбросил ружье в сторону, а затем медленно подошел к рухнувшему рядом с креслом Федору Константиновичу. Скитина, как и любая другая деревня, нуждается в административном управлении. Жители платят за аренду земли, но чтобы земля и дальше приносила прибыль, о ней нужно заботиться. Я видел Скитина своими глазами, видел, что люди пытаются сделать все сами. Но, чего ты ждешь от обычных фермеров и садоводов? Некоторые здания уже в критическом состоянии, а этот жуткий котлован, поговори с Дмитрием Никифоровичем. Может, договоритесь? Отдаст он тебе его за услуги или определенную плату, и построишь на этом месте больницу, школу, да, что угодно. Работай с жителями, спрашивай, что им нужно. В противном случае, молодежь свалит, а старики вымрут. В итоге ты получишь пустырь с кучей заброшенных развалин. Оно тебе надо? Нет, выдохнул Бугаев. В общем, условимся с тобой следующим образом. Пока я лишь немного покалечил твоих ратников, при должном уходе и качественном целителе, поставишь всех на ноги за пару дней. Но если я узнаю, что ты забил на мои условия, я вернусь к тебе с войной. И тогда, я приблизился к Федьке. Пощады не будет. Я искромсаю всех твоих людей, Гильша и тебя в том числе. Можешь обратиться в охранку. Можешь просто заявление в полицию написать. Но поверь мне на слово, это тебе не поможет. Я знаю, где живет твоя бывшая жена. Знаю, в какую школу ходит твой сын. Знаю, в каком пансионате содержится твоя мать. Надеюсь, ты понимаешь, чем все может закончиться. Я понял, здоровяк склонил голову. Все прекрасно понял. Вот и славно. А город у вас хороший, яркий, солнечный. Не хотелось бы омрачать его своим присутствием. С усмешкой произнес я, и, похлопав Бугаева по плечу, спокойно вышел через основную дверь. Оставшиеся внутри здания ратники уже не подбегали. Прекрасно понимали, что смысла в данном риске ноль. Выйдя из особняка, я дошел до приоткрытых ворот, а затем сел в лимузин. Успешно? Поинтересовался Митяй. Да, мило побеседовали с Федором Константиновичем. Оказался вполне сговорчивый парень при личной встрече. Эх, грешишь из-за меня, вздохнул дед. Теперь как-то неловко. Да, брось, отмахнулся я, было бы там, из-за чего переживать. Меня сейчас больше волнует, как мы титул объяснять будем. Шульский утверждает, что они ходили к тебе в надежде, мол, я рано или поздно объявлюсь. Вот я и объявился. Но они же не заподозрили тебя в причастности к Ахиллесу, возразил дедок. Появился из ниоткуда ровно в тот момент, когда исчезло тело, и прошлого нет. Думаешь, им будет сложно сложить 2 и 2, уточнил я. Послушай, до официального вступления титула в силу еще время есть. За этот промежуток можно собрать сведения, что мы с тобой дальние родственники. У нас есть князь Василий, который отрекся от титула и уехал жить в Сибирь. Официальных детей у него не было. Я поднимал архивы после его смерти. Но есть же еще неофициальные. Какая-то сложная схема выходит. А, чего сложного? У дворян много родственников. Это обычное дело. Разве может титул передаваться не напрямую от отца к сыну? Если род вымирает, то можно. Лазейки есть всегда. Тем более, документы поправить мне труда не составит. Главное, с твоими нынешними родителями связаться, чтобы потом вопросов лишних не было. А разве охранка не может проверить все заполненные документы у нотариуса? Нотариус не имеет права разглашать подробную информацию. Ее сразу вычислят духи-эксперты и все. 5 лет в темнице сидеть. Да и сам подумай, все эти документы, которые проходят через нотариуса, не могут быть связаны с преступлениями. Не зря же обе стороны проходят проверку. Так что там все очень и очень строго. Ладно, обсужу с отцом этот вопрос. А, что же касается банка, ты уверен, что хочешь переписать все на меня? Если бы был не уверен, мы бы сейчас не ехали, заверил Митяй. Честно, я сильно сомневался, что старик обладал какими-то нереальными финансами. Скорее всего, отложено 20 тысяч на черный день и все. Моя стандартная сторона говорила, что и заморачиваться не нужно. Но моя душевная, близкая к человеческой, утверждала, что дед отдает последнее. И сколько бы там ни было, я обязан это принять, чисто из уважения, по-человечески, по-доброму. Однако, когда мы приехали в отделение банка, я был самую малость удивлен. 57 миллионов 682 тысяч рублей, произнесла девушка-администратор из кабинки. Оформляем сетевой кошелек, я правильно вас поняла, все верно, с улыбкой произнес Митяй, а на мое удивление ответил. Думаешь, семья ничего тебе не оставила? Я не смел прикасаться к этим деньгам 20 лет, ведь они по праву принадлежат тебе, дедуль. А, давай отойдем на пару слов, что случилось? Мы отошли от кабинки, и я тихо прошептал. Так, может быть, вернемся в поместье Бугаева, уничтожим их всех, а ты потом выкупишь эту землю на торгах, будешь сам управлять, как в старые добрые времена. Упаси Господь, сжалься, Володь, я уж старый стал, мне не до управления. Пускай лучше другие развитием деревни занимаются, а я свой век спокойно доживу. Ну, смотри, вздохнул я, сумма-то не маленькая, как раз на твои новые цеха. Почему нет? Молодое поколение должно развиваться, гордо заявил старик. А охранка нас по этому кошельку не спалит? Нет, охранка не имеет доступа к дворянским счетам и ячейкам в банке. Так что и с этим все хорошо. Ладно, мы вернулись к окошку и заполнили все необходимые документы. Не думал, что одна поездка в Ростов может так лихо изменить жизнь. В первый раз сразился с армией духов. Практически получил княжеский титул. Узнал, что являюсь древним проектом для совершенно неизвестных целей. Понял, что придется очень много мутить с документами. А еще получил в наследство фонд с кучей денег. И это я еще молчу о том, что мы выпытали информацию о вражеской базе. Ах да, я же еще чуть не спалил свою энергетическую сущность. Вот было бы весело. Настя собрала бы меня по частицам обратно и выдала бы хорошечного леща. В общем, суббота оказалась богатой на события. И я очень надеялся, что на этот раз нам попадется адекватный агент Саджа. Не машина из жидкого металла, не родственник императорских кровей, которого преследовали травмы детства, а нормальный оперативник, который сможет дать точные координаты корабля и примерные планы на будущее. А то эта жизнь на пороховой бочке меня начинает напрягать. «Жди моего звонка, дедуль», — произнес я, когда мы прощались. «Если все хорошо, то разберись с Тушканом быстро. А если же он солгал, прилечу и буду пытать, пока он не испарится от боли. Разберемся», — ответил старик и вновь взглянул на меня обезоруживающе добрыми глазами. «Ты, главное, приезжай хоть иногда, без повода. Просто, когда все станет слишком сложно и тебе захочется сменить обстановку, я всегда рад тебя видеть. Да, без проблем. Ты тоже, если будут проблемы, то сразу же звони. Сделаю все максимально оперативно, и над документами надо подумать. Не затягивай с этим. Ладно», — дедок приобнял меня. «Эх, рад я, что толк из тебя вышел. Береги себя, сильно на рожон не лезь. В этом мире слишком много зубастых хищников, которые норовят вцепиться тебе в глотку. Так что будь осторожен. Спасибо за все, дедуль. Думаю, скоро увидимся». Несмотря на то, что я очень не любил все эти сцены прощания, сейчас было ощущение легкости и максимальной искренности. Мы стояли в лучах оранжевого заката во дворе маленького старого домика. Все выглядели такими счастливыми. Особенно Митяй, который наконец-то нашел своего давно пропавшего родственника. А еще Яблочко с Анжелиной, которым подарили новую игрушку для издевательств и дедовщины. Ух, Тушкана ожидают крайне жесткие выходные. Впрочем, как и нашу команду. Столп осени ожидал нас в аэропорту. Измученную скучными разговорами Настю забрали из ресторана Сан-Тропе. Она ничего не сказала, а лишь упала головой на мое плечо. Если честно, то сил практически не осталось. Возможно, дикая усталость была вызвана моей духовной разрядкой, или же, дел реально оказалось слишком много. Видимо, у меня начались те самые выходные, после которых хочется взять еще выходные. По традиции, сразу после погрузки мы разделились. Настя сказала, что валится с ног, поэтому сразу же отправилась в номер. Анубис заявил, что будет патрулировать коридоры, дабы быть рядом в случае очередного нападения. Охрана вместе с Саньком удалилась спать, а мы с богинями прошли в шикарный ресторан, где сегодня играла живая музыка, скрипка и фортепиано. Весь зал был забит дворянами, и у меня назрел вполне справедливый вопрос, что все эти люди забыли в Трамсё. Нет, я понимаю, если бы мы летели в Осло, но они все летят именно в Трамсё, этот маленький город рыболовов. Дело в том, что именно из Ростова дирижабли премиум-класса вылетают всего два раза в неделю, ответила волчица, любуясь видами из широкого панорамного окна. В основном, из-за отсутствия востребованности, туда летают почтовые дирижабли. Комфортными их не назовешь, а лететь 9 часов в кресле с трехразовым питанием из пакетика – сомнительное удовольствие. Действительно, сомнительное. Я поймал официанта и попросил минеральной воды. Еще и в горле успело пересохнуть. Надо бы поесть нормально и выспаться, а то завтра назревает серьезная драка. Только я потянулся к закускам, как меня окликнули. «Господин Демидов», — мне помахал незнакомый дядька. «А во, это же господин Демидов». Ко мне подошла пухлая женщина в блестящем платье. «Господин Демидов, можно фото?» «Господин Демидов, господин Демидов, а правда, что вы спасли мирных жителей от нападения злых духов?» «Господин Демидов, как ваш парк?» То ли слухи быстро разлетелись, то ли по чистому совпадению я попал на дирижабль своих фанатов. В общем, это было ужасно. Меня окружили плотным кольцом и начали сдавливать. Ох, если бы не запиликавший телефон, то мою тушку просто разорвали бы на мелкие кусочки. «Извините, простите», — кое-как выбравшись из толпы возбужденных фанатов, я ответил на вызов. «Слушаю, капитан, у меня тут возникла проблемка», — томным голоском произнесла Настя. «И без вас мне ее не решить, правда?» — обрадовался я. «Что же, минуты через две буду у тебя, жду». Жестом попрощавшись с внезапным фан-клубом, я быстрым шагом дошел до лестницы, а затем начал искать номер Шанга. Благо, что он был одним из крайних. Трижды постучавшись, я открыл дверь и заглянул внутрь. А во, так вот для чего был полицейский костюм. Глава 3. Огромный воздушный корабль продолжал нести нас в сторону скандинавского полуострова, а мы тем временем обсуждали все произошедшее в Ростове. Да уж, Настя сидела на подоконнике, закутавшись в одеяло и разглядывала пушистые облака. «То есть, ты приехал к последнему Галыгину, чтобы узнать о том, что за тобой охотится император. Занятно. Я бы даже сказал, крайне иронично. Император думает, что Владимир Демидов – послушная марионетка Российской империи. По документам мне 17 лет, и Демидовы хорошо постарались, чтобы с моим прошлым было все замечательно, произнес я, разглядывая запотевшую бутылку с дорогой минералкой. Представь их лица, если бы они узнали, что Ахиллес прямо у них под носом. Хех, недаром говорят, прячь дерево в лесу, усмехнулась Шанга. Кстати, ты уже купил защиту для ноги? В плане, я вопросительно посмотрел на Настю. По легенде, Фетида настолько сильно оберегала своего сына, что ради его же бессмертия решила пару раз окунуть его в Стикс. Воды этой реки должны были сделать мальчишку неуязвимым для оружия. Да только вот, гиперопекающая мать настолько сильно сжала ногу Ахиллеса, что чудо-вода в итоге так и не коснулась ее. Ахиллово сухожилье и Ахиллесова пята, все оттуда пошло. Я не сильно шарю в местных афоризмах, а я тебе всему научу. Хитро улыбнулась Настя. Только вот твой новый титул мне покоя не дает. А если они все-таки что-то заподозрят, пускай хоть заподозреваются. У меня есть мощная защита и железное алиби. Император не пойдет против своего лучшего оружейника. А если на Аркадия надавит, подумай сам, ты же приемный сын. Если император поставит выбор, мол, либо ты, либо дом Демидовых, то что тогда? Я не узнаю тебя, Шан. Я с недоверием посмотрел на Настю. Это же ты у нас была главой огромного межгалактического государства. Вот сама подумай, что будет экономически выгоднее. Оставить мелкий проект, который и так у тебя под боком, или же поссориться с крупным оружейником. Рейдберги хоть и не были оружейниками, но тем не менее являлись важными персонами для императора. И, что в итоге, спокойно поссорились. На их место поставили другого. Так, чем Аркадий лучше? Он, гений. Как и его отец, Павел был одним из нас, так что никакой он не гений, просто принес технологии на отсталую планету, отмахнулась Шанга. Я не хочу рефлексировать на эту тему, правда, я очень рада, что все получилось так просто, но, как бы потом не пришлось платить за это тройную цену, давай рассудим логически, на этой терре все решает фамилия и титул. Нет, конечно, можно упереться и проигнорировать титул Галыгиных, но опять же, тогда мне придется продолжать геройствовать, в надежде, что когда-нибудь император все же оценит мои потуги по заслугам. Это долго, и я боюсь, что мы потратим слишком много времени на создание своей независимой семьи. А еще я не хочу быть мелким помещиком или ждать, когда Аркадий отправится в путешествие сквозь вселенные. Я считаю, что, если есть такая потрясающая возможность, надо ее использовать. С мелочами уж разберемся. Как-нибудь. Вот это как-нибудь меня всегда и смущает. Вздохнула Настя. На прошлой терре мой приемный сын тоже был своего рода экспериментом. Один из твоих биокорпов судного дня? Да, я помню об этом. Так вот, Ичиро был производителем. По идее, производитель должен дать потомство от сильных девушек. Идеальный герой гарема. И не говори. Так вот, когда правда про Ичиро просочилась в верхушку, начался кошмар. За ним охотились буквально все. Так за твоим сыном просто никого не было, да, весь его род был уничтожен, он остался последним, за исключением парочки старых родственников. Видишь, ситуация совсем другая, так, что, переживать не стоит, совсем справимся. К тому же, ты будешь жить не с капитаном, а с настоящим князем. Вообще-то, при мне ты дослужился до прайс-майора, но прозвище занятное, да. Кстати, а почему оно прилипло? Когда я был капитаном, ты призналась мне в ответ, называла капитаном твоего сердца. Неужели забыла? Удивился я. Я-то прекрасно помню. Тебя проверяла. Хитро ответила Настя, и спрыгнув с подоконника, отбросила одеяло, продемонстрировав мне идеальные изгибы своего тела. Совращение несовершеннолетних. Неодобрительно покачав головой, произнес я. А ты, как будто, против. Шанга подошла к огромному гардеробу. Чего бы надеть? Да, ладно. Ты же никогда не заморачивалась по поводу своих нарядов, а сейчас заморачиваюсь. Все же, я хочу, чтобы мой мужчина был рядом с идеальной прекрасной леди, а не с сельской девчонкой, заявила Настя. Тебе идет любая одежда, знаешь, под лицу, все к лицу. Истинно так, ответила Шанга и довольно быстро переоделась в легкое платье. Но знаешь, что меня больше всего интригует в этой истории? Что же, ситуация с Сапспатиумом. Если ты реально прошел к Толику через него, да по сути, если ты умеешь открывать проход в Сапспатиум, то значит, что тебе доступна телепортация, и причем, не квантовая, с переносом данных всех твоих атомов, а настоящая телепортация при помощи другого измерения. Ты сможешь в мгновение ока попасть в любую точку планеты. Даже я так не умею. При желании, ты можешь оббежать всю планету за пару дней. Я же вижу, как ты передвигаешься. Врешь, усмехнулась Настя. Даже с предвидением солдат Бастиона не сможет ничего разглядеть. Хотя, может быть, это твоя таинственная подружка из головы настучала? Не настучала, а предупредила. Сонно зевнув, ответила Хихаль. Не подслушивай. Одновременно возмутились мы с Настей. Стоп, я с удивлением посмотрел на Шанга. Ты тоже ее слышишь? Угу. Я и многих других духов слышу. Это меня Лара научила. Ничего себе, неожиданно. Всему можно обучиться, если есть желание. Кстати, спроси у своей внутренней подружки, можно ли тебя научить прохождению через Сабспатиум. Поинтересовалась Шанга. В теории, ответила Хихаль. Я и сама знаю далеко не все аспекты тела Ахиллеса. В смысле, я был малость удивлен. Ты же вечно вся такая таинственная и кичишься тем, что все знаешь, но не рассказываешь. Я знаю про другую твою часть. А-а-а-а. Я схватился за голову. Тише, тише. Настя подошла ко мне и погладила по волосам. Уверена, что у нее есть серьезная причина скрывать некоторую часть информации о тебе. Меня это никак не утешает. Она знала все. Все с самого начала и ничего не рассказала. Не торопись. Всему свое время. Хитро ответила Хихаль и исчезла. Мелкая бесичья засранка. Начал ворчать я. Раздражает. Сильно. Ну, в какой-то мере я могу ее понять. Ты же не знал, что встречаешься с миротворцем, от которого у тебя толпа милых детишек. Ты не зудела у меня над головой на протяжении 3 месяцев, тонко намекая, что все знаешь, но ни хрена не расскажешь. Фыркнул я. Ладно, мы скоро прилетаем. Надо хорошенько позавтракать. К тому же Уся написала, что они уже спустились в ресторан. А я очень даже не против, ответила Настя, и ее живот тут же заурчал. Ой, видимо, ночью истратила все запасы энергии. Нужно срочно восполнить. Барбаригмы, естественная реакция кишечника на голод, проявляется в виде урчания или бульканья. Среди людей считается крайне постыдным явлением. Глупость какая. Помню, как Толик краснел, когда после первой поры урчал на весь коридор. Правда, воспитанная золотая молодежь никак это не прокомментировала, то ли из уважения, то ли из-за того, что рядом с братом стоял я. Люди вообще очень странные существа, стесняются естественных вещей, которые сигнализируют о том, что организм все еще жив и исправно работает. А мы, тем временем, спустились в ресторан. Проклятый рейс, да тут просто яблоку негде упасть, все столики заняты. Благо, что мои дорогие богини успели занять для нас место. Только вот, меня очень смутил молодой кучерявый азиат, который сидел возле Рудольфа и смотрел на нее. Этот взгляд, черт возьми, да это же азиатская версия Толика. Рудольф же в силу своей исключительной воспитанности дежурно улыбалась, но было видно, что эта компания ей в тягость. Могу чем-то помочь? Поинтересовался я, усадив Настю, а затем устроившись напротив загадочного азиата. О, вы господин Демидов, верно? Обрадовался таинственный незнакомец и, резко поднявшись, довольно низко поклонился. Меня зовут Джастин Кан, и я крайне рад с вами познакомиться. Джастин, значит? Я с подозрением прищурился. Что же взаимно? Только вот, хотел уточнить, что вам надо от моей лисы. О, госпожа Рудольфина, это нечто. Как и все остальные ваши эпт, просто лисы всегда нравились мне больше. Знаете, эти пушистые хвосты и ушки, верх совершенства и милоты, точно Толик, только старше и азиатистее. Не хочу показаться бестактным, но у вас к нам или, может быть, к Рудольф, какое-то дело, поинтересовался я. Если честно, то да, кивнул радостный азиат. Вы хоть раз слышали про стриминг направление? Чего? Я с недоумением посмотрел на Джастина. Ну, когда кто-то играет, а толпа зрителей смотрит, объяснил азиат. Во что? В ммм. Парень вытащил из кармана мобильник и, что-то пощелков, выдал. ЭВМ игра, если говорить по-русски. А зачем смотреть, как играет другой? Поинтересовалась Уся. Не проще самому поиграть, мурмя. Дело в том, что во время игры происходит общение стримера со зрителями, и сами зрители могут пообщаться в чате. Это интересно и здорово. Все равно не понимаю, зачем кому-то смотреть, как играет другой. Это глупо. Я продолжал сверлить Джастина недружелюбным взглядом. Все смотрят футбол, баскетбол или бейсбол. Соревновательный дух, драма, шоу. Точно так же люди смотрят и на различные сетевые игры. Это классно. Азиат явно был фанатом своей идеи. В общем, в июле мы запустили специальный сервис, на котором можно стримить или наблюдать за стримами других. У нас пока не так много пользователей, как хотелось бы, но мы активно растем. На данный момент отметка зарегистрировавшихся для бета-тестинга перевалила за 1 миллион пользователей. Здорово. Я лишь пожал плечами. Но моя сфера деятельности далека от онлайна и ВМ-игр. О, я прекрасно понимаю. Кажется, вы занимаетесь оружием. Мой отец занимается оружием. У меня свой парк развлечений в Москве. А во, значит, не так уж и далека. Обрадовался азиат. Но дело в другом. Понимаете, когда стримеры запускают игру и начинают вести эфир, они снимают свое лицо на камеру, чтобы зритель смог увидеть настоящие эмоции от игрового процесса. Есть весьма харизматичные парни и очень милые девушки. Однако, увидев прекрасную Рудольфину, мое сердце стало биться чаще. Это моя богиня, и не сочтите за грубость, но я за нее готов хорошенько разукрасить лицо любого позарившегося. Строго ответил я. О, нет, вы меня неправильно поняли. Я вовсе не рассматриваю вашу богиню как объект физического влечения. Дело в том, что простолюдины, основные пользователи нашего сервиса, лишены замечательного дара призыва духов. Для них все это крайне далеко. Но поскольку азиатская культура со зверолюдьми сейчас набирает обороты, я подумал, а ведь было бы очень круто, чтобы в игру играла настоящая девушка-лиса. А, вы представляете, какой будет эффект? Мы привлечем огромное количество аудитории. Это будет эксклюзивный контент. Только подумайте, девушка-лиса играет в Lineage, или в Сферу, или в Perfect World. Мне эти слова ни о чем не говорят. Я, человек занятый и далекий от ВМ-игр, сухо ответил я. Скажите конкретно, что именно вы хотите от меня и моей богини. В общем, я хотел бы предложить вам сделку, небольшую. Все же, я не могу быть точно уверен во вкусах наших потребителей. И к тому же, не совершает ошибок лишь тот, кто ничего не делает. И, сделаем следующим образом, обменяемся контактами. Я приобрету для Рудольф самую мощную ЭВМ из всех, что только существует. И она проведет 2 пробных стрима по новинкам игрового мира. Плачу 100 тысяч долларов за каждый стрим. Плюс вы сможете совершенно бесплатно рассказать о своем прекрасном парке всему миру. На каком языке идут стримы? На всех. Мы вшили автоматический переводчик. А если же дело пойдет вверх, то мы попросту наймем сию-кого актеров озвучки, которые будут дублировать Рудольф прямо во время стрима. Очень интересно, но нифига не понятно. Я могу обсудить это с Рудольф тет-а-тет? Конечно. Не смею больше отвлекать. Джастин положил передо мной визитку и поспешил удалиться. Что думаешь? Я повернулся к слегка смущенной Рудольф. Я не знаю, что сказать, тихо ответила она. У меня нет опыта в подобном. Хорошо, давай будем отталкиваться от перспективы. Я взял довольно вычурную черную визитку с фиолетовыми вкраплениями. Twitch, мир компьютерных игр и свободы самовыражения, гласила надпись на английском языке. Ну, надо же, хоть у кого-то компьютеры называются компьютерами, а не электронными вычислительными машинами. На обороте был номер телефона Джастина и адрес. О, Сиэтл. Не там ли проходили события того молодежного дурацкого романа про вампиров? Иришка мне все уши про них прожужжала. Да ни один здравый человек не будет смотреть на то, как кто-то другой играет в ВМ-игры. Отмахнулась Лина. Чушь собачья. Вот вы сами подумайте, разве гигантам, кто это все производит, выгоден такой расклад? Разве производителям мощных игровых ЭВМ выгодно, чтобы игры смотрели, а не играли? Нет. Производители компонентов и игр быстро пролоббируют закрытие данной площадки. Деньги решают все. А как же реклама, мурмя, возразила Устинья. Люди будут играть, а зрители нарежут множество смешных или забавных моментов в видеороликах и поднимут шум. К тому же, те, у кого нет денег на актуальную ЭВМ, все равно не будут играть. А так, считай, они увидят игру стримера и расскажут друзьям. Сарафанное радио – самый лучший способ рекламы продукта, мурмя, во все времена. Согласен, кивнул я. Здесь прослеживается определенная логика. И, опять же, есть нехилая возможность лишний раз прорекламировать парк. Но хочет ли этого сама Рудольф? Как прикажешь, так и будет, скромно ответила лиса. Нет, так не пойдет. Ты хочешь попробовать себя в роли этого стримера? Мне раньше не давали права выбора, а теперь дают. Ох, господин, ты опять совершаешь очень грубую ошибку. Вздохнула волчица. Мы, слуги, мы не должны думать сами в таких ситуациях. Смеешь мне перечить? Холодно поинтересовался я. Хочешь, чтобы я тебя наказал, негодяй? Нахмурилась Лина, но по ее рукам прошла волна мурашек, а рогалик пару раз ударил о спинку стула. Зря вы сомневаетесь. К разговору подключилась Настя. Чутье мне подсказывает, что тема стоящая. На самом деле, я прекрасно понимал язык Шанга. Чутье мне подсказывает, обозначает, что на одной из тер, где императрица присутствовала лично, тоже было нечто подобное. Правда, есть один решающий фактор под названием «условия менталитета». Да, все теры очень похожи друг на друга, и это факт. Но тут, как с книгами, сотни тысяч интерпретаций одних и тех же сюжетов. Иногда история происходит по иному сценарию, и то, что было популярно на одной тере, далеко не всегда будет популярно на другой. Культура – лишь отражение действительности через призму творцов. И несмотря на поверхностную схожесть, действительность везде разная. Противоречиво, но как есть. В этом и была основная проблема сказочных попаданцев из книжек Толика. Большая часть из них перетаскивала частички своей культуры в условный новый мир. Да только вот, подобное прокатывало лишь в 0000000000000000000000000000000001% от общего числа. Другой мир, другой менталитет, другие ситуации, другие люди. А универсальных хитов очень и очень мало. Если есть шанс получить дополнительную прибыль, почему нет? Но повторюсь, если ты стесняешься, или находишь это неприемлемым для себя, то просто скажи, никто на тебя давить не будет, заверил я, только ради своего хозяина и рекламы его дела. Зажмурившись, выдохнула Рудольф, я хочу попробовать, но только, кто-нибудь должен научить меня, как пользоваться ВМ. Я пас, с грустью вздохнула Уся, к сожалению, я тоже. Пожав плечами, ответила Лина, я вообще не понимаю эти ваши эвмы, развела руками Жуля, то есть вы можете с закрытыми глазами разобрать мак или собрать из него подводную лодку, но не шарите в игрушках, удивился я, а, что ты хотел, вкуснишь, мы, прислуга, убираемся дома, выполняем поручения, воспитываем господских детей, ходим на войну, мурмя, когда нам играть, возмутилась Уся, и превратившись в кошку, запрыгнула ко мне на колени. «Развлечение – удел людей, а не духов», – сказала та, кто выбрала детскую непосредственность. Хмыкнул я, «Ладно, с обучением, не беда, у нас же есть Толик, он точно знает все тонкости ВМ-развлечений». «Владимир Аркадьевич, меня прервал статный мужчина в дорогом костюме». «О, наконец-то!» – обрадовался я и раскрыл меню. «Хотел спросить, а что такое маффин со свиной котлетой и яичницей?» «Простите?» Незнакомец с удивлением посмотрел на меня. «Завтракать хочу, а к нам уже 5 минут никто не подходит. Вы, первый. Простите, но я не официант, дьявол. Стоило бы догадаться, чем могу быть полезен. Надеюсь, вы подошли не из-за Лисы?» «Никак нет, Владимир Аркадьевич. Я от господина Столетова. Могу пригласить вас на пару слов за наш столик. С какой целью?» «Исключительно деловой разговор, который не подождет окончания завтрака», – удивился я. «Мое дело – предложить», – ответил загадочный незнакомец. «Но разговор касается всего мира. Умеешь заинтриговать. Молодец», – усмехнулся я. «Девочки, закажите мне маффин со свиной котлетой и яичницей, а еще лапти с карамелью. Сделаем», – кивнула Рудольф. «Что же, я переложил кошку на колени Насти и поднялся из-за стола. Ведите меня к вашему загадочному господину Столетову». Буквально в паре метров от нас стоял столик, где в полном одиночестве восседал взрослый мужчина в сером деловом костюме. Взгляд крайне суровый, а по изъеденному морщинами лицу небольшими клочками была разбросана седая поросль. Видимо, раньше это было шикарной модельной бородкой, а сейчас, так, лишь жалкое напоминание о былом величии. Даже интересно, что такому достопочтенному господину понадобилось от 17-летнего пацана. «Владимир Аркадьевич», — с почтением произнес он, и поднявшись, протянул мощную ладонь. «Меня зовут Алексей Васильевич Столетов. Возможно, вы слышали обо мне, барон Столетов. Кажется, именно вы построили огромный центр астрофизики в Тюмени. Пару раз напарывался на ваши статьи по поводу небесных тел. Очень интересная и смелая позиция. Одобряю», — ответил я. «Приятно слышать, что вы тоже интересуетесь наукой», — улыбнулся Алексей Васильевич и сел обратно на стул. «Разделите с нами трапезу, не сочтите за оскорбление или неуважение, но я предпочитаю завтракать в кругу близких». «Ничего страшного», — Столетов спровадил официанта с подносом, а затем придвинулся поближе ко мне. «Вы же в курсе, с кем имели честь разговаривать буквально пару минут назад? Вы про Джастина?» «Да, уже узнал. Он просто душка», — ответил я. «А, что такое?» «Это американский предприниматель, который владеет огромным куском сфер развлечений в сети. Денег у него, как у всех, кто сейчас на этом дирижабле вместе взятых. Я не считаю чужие деньги, ваше благородие. Джастин предложил мне сотрудничество, и на данный момент я склонен принять его предложение. Скажите, Владимир Аркадьевич», — Столетов сузил глаза и внимательно посмотрел на меня, — «вы же сражаетесь на стороне Российской империи, верно?» «Верно. А у вас есть основания в этом сомневаться?» «Никак нет, Владимир Аркадьевич. Просто, Америка сейчас находится в упадке. Единственный сектор, в котором ей пока нет равных, — сфера развлечений в сети. Никто еще не смог приблизиться по показателям доходов из сети к американским предпринимателям. Игры, различные сервисы, блогеры и прочая шушера для подростков – вот в чем кроется основная сила американской экономической системы. Супер. Но я не намерен отказываться от предложения Джастина. Он молод, амбициозен и сказочно богат. К тому же, если предложенная тема выстрелит, что мешает сделать аналог? Успешный предприниматель должен быть в первую очередь пиратом, который грабит корабли конкурентов. Только вот целью такого пирата является не золото, а идея. Вот в чем суть. Джастин предложил очень выгодные условия и идею, которую можно реализовать в случае успеха. Реализуйте, что хотите, Владимир Аркадьевич. Проблема в том, что компания Джастина получает деньги со всего мира, и эти средства используются государством для укрепления своего экономического положения. Предлагаете не общаться с иностранными предпринимателями? Нет. Предлагаю совершить техническую революцию, которая перевернет весь этот мир. В глазах Столетова горели огоньки. Когда на меня смотрели таким взглядом, то дальше было всего два варианта развития событий. Первый. Человек психически нездоров и ему срочно нужна помощь специалистов, ибо в противном случае могли пострадать невинные люди. Второй, у человека созрела действительно гениальная идея, у которой в перспективе был шанс перевернуть мир. И, в чем суть вашей революции? Пытаясь скрыть скепсис, поинтересовался я. Космос. Столетов указал на потолок ресторана. Я собираюсь запустить в космос специализированные спутники, которые будут образовывать сеть для связи. В любой точке планеты мы сможем позвонить в любую точку планеты. Извините за тавтологию. Эта идея уже была озвучена печально известным домом Рейдбергов. Как думаете, у кого они ее прикарманили? Нахмурился Столетов. Жалкие предатели. Я доверился им, а они нагло украли мою идею. Даже два космодрома умудрились построить. Да только вот, они не учли один маленький нюанс. Для спутников нужна качественная аппаратура. А где взять качественную аппаратуру, если не у дома Демидовых? Так это вам надо не ко мне. Понимаете, я обычный предприниматель, который пытается развить парк развлечений. Я в курсе. Я внимательно слежу за вашими успехами, Владимир Аркадьевич. И каким же местом мой парк может помочь вашему проекту со спутниками? Дело не в парке. Столетов вытащил из кармана миниатюрную статуэтку человечка из золота. Знаете, кто это? Если честно, то нет, признался я. Это грустный клоун-акробат Абби, довольно известная личность. Не слышал. Странно, но ладно, сейчас расскажу, ответил Алексей Васильевич и начал рассказ. В 1897 году в семье старого плотника Андера Кучини родился мальчик, недоношенный и болезный. Родители, недолго думая, сдали младенца в приют. Убить не позволила совесть. Абби Кучини рос в очень тяжелой атмосфере детского приюта Лэнгли. С самого детства Абби тянулся к спорту. Несмотря на отвратительную физическую форму, парнишка занимался во дворе на обычных железяках, пока его не заметил знаменитый тренер воздушных акробатов, Мэнни Крик, прогуливающийся по улице неподалеку от приюта Лэнгли. Мэнни был очень прозорливым человеком. Талант чувствовал за милю. Естественно, он взял мальчишку к себе и начал тренировать. Через 3 года Абби Кучини победил на региональных соревнованиях. Потом взял золото в Барселоне, а через год покорил Францию и Великобританию. Ему пророчили судьбу великого чемпиона. Однако перед его первыми Олимпийскими играми Абби попадает в серьезную аварию на Макале. Увы, тогда он лишился обеих ног по колено, и на карьере спортсмена можно было поставить крест. Мне, будучи человеком преклонного возраста, не выдержал такого поворота судьбы. Умер от инфаркта, а юный Абби опять остался совсем один. Скромные средства мне подходили к концу, поэтому Абби пришлось искать работу. Кроме цирка уродцев, безногого акробата никуда не брали. 5 лет бедолага ползал по канатам в задрипанном шатре самого никчемного цирка. Накопил себе на протезы. За 3 года научился ходить по канату на этих самых протезах. Делал трюки, которые другим артистам и не снились. Но продолжал влачить жалкую жизнь никому не нужного клоуна-калеки. Так продолжалось довольно долго. Пока в цирк не забрел один молодой человек. Им был Вилли Шрай, менеджер Харви Бройлина. Кто такой Харви Бройлин? Один из лучших актеров 30-х годов 20 века. Он сыграл Стьюи в «Блаженной эпохе Эрика в городе мертвых». Неужели вы не видели золотую классику западного кинематографа? Как-то не довелось. И, что было дальше? Вилли Шрай был под неимоверным впечатлением от выступления Абби и пригласил его исполнить несколько трюков на съемках фильма «Над пропастью». Конечно, Абби согласился. А, когда съемочная группа узнала, что каскадер перешел канат, будучи в протезах, все были в диком шоке. В конечном итоге, новость о том, что в мире есть некий клоун-акробат, который выступает в протезах намного лучше полностью здоровых спортсменов, быстро облетела всю Италию. В цирк, где выступал Абби, начали приходить люди. Там собирался целый аншлаг. Шрай стал агентом Абби, и совсем скоро грустный клоун-акробат превратился в настоящую знаменитость. Ездил в турне по всему миру. Успел сняться в 14 фильмах. А почему именно грустный? Потому что он сыграл грустного клоуна в одной из лент Чарльза Чаплина. Абби был очень веселым человеком по жизни и никогда не унывал. А прозвище прилипло исключительно из-за фильма, ибо Абби отыграл на все 100. Теперь понятно. И, как сложилась судьба этого клоуна. Абби умер на пике своей карьеры. На момент смерти ему было 38 лет. Как это произошло? Дело в том, что Абби был настолько уверен в себе, что никогда не использовал страховку. И в 35-м году кто-то бросил Абби вызов, что тот не сможет пройти по канату, натянутому над тарой в Черногории. Конечно же, клоун согласился. Но возраст и резкие порывы ветра сделали свое дело. У Абби не было и шанса на прохождение в таких жесточайших погодных условиях. Почему он не отказался? Был слишком гордым человеком, чтобы отказываться. Слава пьянит. Но я ношу золотую фигурку Абби совсем не поэтому. Ситуация с Кучини и Шрай мучит нас тому, что каким бы талантливым ты ни был, и насколько хорошо ты не разбирался бы в своем деле, без грамотной рекламы и продвижения можешь забыть о славе и деньгах. И ладно бы, только о славе и деньгах. Без грамотной рекламы и продвижения, ты зарываешь все свои идеи и талант в землю. А это преступление против человечества. Хорошо. Я усвоил урок из истории Абби. От меня-то вам, что нужно? Как же, вы расскажете всем, насколько спутниковая связь полезна. А также, ваш отец наверняка будет заинтересован в навигации. Я хочу запрограммировать спутники так, чтобы они смогли определить геолокацию любого человека намного быстрее и качественнее, чем это делают аэростаты-разведчики. Хорошо, звучит более, чем логично. Но я так и не понял, а Джастин-то здесь при чем? Ао. Я ждал этого вопроса. Глаза Столетова буквально вспыхнули. У меня в сейфе уже лежат чертежи перспективного ракетоносителя, который отправит спутники в космос. А вот у американцев такого нет. Но они просто обожают соревновательный дух. Поэтому я предлагаю провернуть аферу века. Мы будем запускать спутники под видом космической лунной программы. Ученые пустят слух, что на Луне нашли очень ценный минерал, который можно использовать вместо энергетического стержня в Макаль. Вы знаете, как американцев порвет с этой новости. Российская империя посмела забрать себе и всю заряженную руду, и спутник Земли. Несправедливо, верно? И тогда ребята из Америки начнут активно развивать свою программу, чтобы не оставаться в стороне. А космическая программа для Луны – это что? Что? Бесполезная трата ресурсов. Огромных ресурсов. Злорадно заключил Столетов. В итоге мы убьем сразу 3 зайцев. Сделаем качественную связь, создадим самую быструю навигацию в мире и дестабилизируем экономику нашего потенциального врага. Только подумайте, какая начнется истерика, когда мы под видом первого человека в космосе и на Луне будем просто отправлять спутники для связи. а ложь никто не сможет вскрыть. Не проще ли тогда действительно отправить человека в космос, рисковать жизнями граждан Российской империи? Не в моих правилах. Я ученый мэтр, а не убийца. На данный момент у нас нет возможности отправить человека в космос. А вот заснять фильм – это не проблема. А какова моя роль во всем этом, не считая прямого моста с Аркадием Демидовым? Не совсем понял, где именно я должен говорить о спутниковой связи. Вы – знаменитость. Как сейчас принято говорить, медийная личность. За вами пойдут, к вам прислушаются. Вы будете рассказывать о том, как пользовались спутниковой связью и навигацией. Люди подтянутся и поддержат проект. Вместе мы займем нишу связи и навигации, а затем заработаем очень много денег. Странно звучит, слишком просто и прозрачно. Повторюсь, я не предприниматель, а ученый мэтр. Меня никто слушать не будет. Нужен свежий взгляд и красивая подача. Я буду вашим Абби, а вы моим Шраем. И только тогда мы сможем реализовать данный проект. А если же я просто начну запускать спутники в космос и молчать, то все, на связи и навигации можно будет поставить крест. А можно мне взять время на подумать? Поинтересовался я, прекрасно понимая, что давать ответ сейчас, как минимум, неразумно. Можно, я понимаю, шаг крайне важный, но сильно затягивать не рекомендую. Пока мы тормозим, враг развивается. Не пройдет и 20 лет, как американцы захватят все сферы развлечения и начнут продавливать под свои интересы Европу, потом Азию, а затем и до Российской империи будет недалеко. Они хитрые, они работают через сеть, специально там, где сидит необразованная молодежь. Нужно быть бдительными, а то и глазом не успеем моргнуть, как сетевые гипнотизеры настроят наших детей против нас. Думаю, на все у меня уйдет не более 2 дней. Это приемлемо. Что же, был рад знакомству. Как созрею, сразу же дам обратную связь. Буду ждать с нетерпением, ответил Столетов и пожал мою ладонь. Идея классная. Алексей Васильевич решил объединить все, что я люблю: новейшие изобретения, потенциальный захват рынка и максимальное глумление над противником. Заокеанские ребята лично мне пока ничего плохого не сделали, но раз тут все так кардинально настроены против них, значит, есть за что. Вернувшись за столик, я тут же поймал на себе несколько заинтересованных взглядов. «Ну, что там, Мурмя, не томи», тут же выпалила кошка, вновь истерично напав на мой ботинок. «Да, так, встретил чрезмерно амбициозного человека», ответил я, «но тут, как и с Рудольф, надо немного подумать». «А о чем хоть речь шла?» — спросила Настя. «Местные, наконец-то, решили осваивать космос», — гордо заявил я и взглянул на свой завтрак. «Так вот ты какой, маффин со свиной котлетой и яичницей». После приземления нас ожидал сюрприз, а именно, разведка короля Норвегии в лице «Честно», я даже сперва не понял, что это такое. «Саня, проверь там все», — приказал я, оглядываясь по сторонам. Ребята подбежали к лимузину от компании «Норск» и принялись внимательно его изучать. «Таки прибыли», — произнес тонкий голосок у меня над головой. «Кто здесь?» — строго спросил я. «Сопровождение от его королевского величества». «Ой, мачта для почтовых дирижаблей треснула, и мне под ноги упало крайне странное животное. Вытянутое тело, как у небольшой декоративной собаки, но хвост напоминал кошачьего лемура, такой же длинный и пушистый. Нелепая, но в то же время жуткая мордочка, украшенная кучей белых усов, была повернута в мою сторону, а дикие глаза, как будто вот-вот вылезут из орбит. «Это гигантская выдра, или что это такое? Разведка?» — догадался я. «Типа того», — ответила загадочное мохнатое животное, пытаясь перевернуться на лапы. «Бентуронг». Уся, приняв человеческий облик, тут же подняла пушистую разведчицу на руки. «Невероятно, Мурмя, но почему ты служишь в Норвегии?» «Потому что мой хозяин — сын короля», — нисколечко не стесняясь, ответила огромная выдра. «Бентуронг — это что?» — уточнил я. «Кошка-медведь», — пояснила Рудольф. «Крайне редкие башки, как правило, встречаются в южных странах. Тут не южная страна». Я взглянул на серое небо, после чего меня тут же обдал ледяной ветер. «Ну, так и я здесь далеко не по своей воле», — ответила кошка-медведь, вися у Устиньи на руках. «Владимир Аркадьевич, мне необходимо сопроводить вас до пункта назначения. Таков приказ короля. А если я не хочу сопровождения, вас отправят домой в Российскую империю. Увы, мы с вами не союзники, а значит, имеем полное право депортировать даже самых высокопоставленных гостей», — заявила разведчица и обвелась длинным хвостом вокруг запястья Уси. «Договорились», — ответил я и взял бинтуронга из рук богини. Мы доедем до пункта назначения. Кстати, а к чему такая честь? К тому, что мы прекрасно знаем, кто такой снежный ратель. Сухо ответила кошка-медведь и устало положила пушистую моську мне на руку. Я ждала вас на мачте целую вечность. Теперь вы обязаны погладить меня. В противном случае, я вас депортирую. Ао, она такая классная. Уся тут же начала наглаживать огромную выдру по спинке. Благодарю, ответила разведчица. А Макель я уже проверила. Там все в порядке. Ваше благородие, в Макеле обнаружена ловушка с сюрстреммингом. Воскликнул Башка. Срабатывает, как только правый пассажир садится в кресло. Банка прокалывается и весь салон заволакивает нереальная вонь. Ну, частные компании любят устраивать шутихи. Не могла же я испортить такой сюрприз, уклончиво ответила кошка-медведь. Учти, если не хочешь международных конфликтов, то лучше тебе обращаться с нами, как с друзьями. Предупредил я. Я само дружелюбие, возмутилась разведчица. Кстати, меня зовут Кай. Я люблю гортензии, знаю 18 языков и наречий, обожаю смотреть дорамы по выходным, а по знаку зодиака – скорпион. Не знаю, к чему нам эта информация, но спасибо, ответил я и направился к машине. Тем временем бинтуронка обвелась могучим хвостом вокруг моей руки. Эх, будет даже немного жаль выбрасывать из окна такую прелесть, но ничего не поделать. У нас тут секретная миссия, а не театральное представление для местного короля. Кстати, в лимузине от Норск было тесно. Впервые я почувствовал максимальное неудобство в машинах подобного класса. Парни сидели в передней половине салона, я на капитанском кресле позади, и богини с Анубисом расположились посередине. Кай продолжала покорно восседать у меня на коленях, лишь изредка выдавая рандомные факты о Трамсё. Город, кстати, был потрясающим. Все дома разноцветные, словно веранды в детских садах. Очень много рыбацкой тематики и кафе. Всюду кафе, с рыбой и морепродуктами. Я бы продолжил наслаждаться этим замечательным городом, но машина резко остановилась. «Да твою ж, Санек, ну что опять?» – спросил я. «Неужто носорог?» «Нет, ваше благородие. Куда хуже?» – ответил водитель и указал на радостного Лаки, который чуть ли не в припрыжку направлялся к нашему лимузину. «Вот скотина, я так и знал, что он выжил!» – злобно прорычал я, и, отложив кошка-медведя, вышел из машины. «Зря ты показался мне на глаза так рано, я же теперь от тебя и мокрого места не оставлю, это вряд ли», отмахнулся скандинавский божок и резко остановился. «Я привел кое-кого, тебе понравится». По асфальту прошли молнии, а мои волосы тут же поднялись. В носу почувствовался стойкий аромат горячего шоколада. Такое обычно бывает перед ударом молнии. «Ну, здравствуй, дружок». Из переулка вышел тучный бородатый мужчина в причудливом доспехе. В руках он держал молот, из которого то и дело вылетали искры с молниями. «Громовержец, я не мог поверить своим словам». «Не совсем», — ответил здоровяк, размахивая могучим молотом, словно детской игрушкой. «Но с громом тоже связан. Спешу представиться, Тор Одинсон, к вашим услугам, сэр». «А, так ты брат этого ублюдка?» — усмехнулся я и трижды ударил по крыше салона. «Что же, очень хорошо, размотаю обоих сразу, Ан, настало твое время, вообще-то, мы пришли с миром», добродушно заявил Тор и поставил молот на асфальт. «Выпотрошу тебя и...» «Стоп, что?» Я с недоверием посмотрел на здоровяка. «Это, как понимать, а так, я-то против людей не восставал, в отличие от Лаки», пожав плечами, ответил бог грома. «Может быть, возьмем по пиву и поговорим, тут есть хорошая таверна». «По пиву, говоришь? Не знаю, что эта парочка задумала, но выглядел Тор максимально безобидно». «Конечно, мы поговорим, но клык Анубиса далеко убирать не буду». Глава 4. Небольшой городок на побережье чуть было не стал свидетелем грандиозной битвы. Вернее, это была бы грандиозная расправа над двумя зазнавшимися, как мне казалось, башками. Правда, и здесь были свои нюансы. С Лаки все предельно ясно. Хитрая сволочь, которая всегда вынашивает в голове коварный план, чтобы поиметь всех вокруг. Это делает скандинавского башка крайне предсказуемым. А вот, что делать с Тором? С виду, крайне добродушный и дружелюбный здоровяк с огромными руками, пузом и пушистой бородой, в которую были вплетены золотые кольца и черепки животных. Глаза бога грома буквально светились самыми благими намерениями, но, разве не такие персонажи, как правило, внезапно оказываются самыми главными негодяями? Спорный вопрос. С одной стороны, можно было лишиться Аджа сразу двух мощных марионеток. Однако, что если Тор действительно пришел с интересным предложением, за ним, в отличие от Лаки, хренового поведения замечено не было. «Дядя», — Рудольф с недоверием посмотрела на здоровяка. «Лучик», — Тор спародировал повышенную интонацию лисы и широко улыбнулся. «Да-да, это я. На 8 лет подарил тебе бродик с бараном. Помнишь?» «Помню. Я прекрасно все помню». Рут продолжала с удивлением смотреть на родственника. Увы, трогательной сцены воссоединения с объятиями и слезами не произошло. Лиса больше не доверяла своей семье. «Спасибо, Лаки. Не могу поверить своим глазам», — удивленно произнес Анубис, выйдя из макаля вслед за Рудольф. «Одинсон, ты же умер?» «Не умер, а залег на дно». Здоровяк похлопал могучей пятерней тонкое плечо своего братца. «Лаки умеет разбивать сердца, а я же не железный, но об этом позже. Вокруг может быть слишком много любопытных глаз и ушей, а дело крайне серьезное. Так, чего же мы ждем?» — поинтересовался я. «Моей экспертизы», — отойдя от шока, произнесла Кая и высунула усатую мордочку из макаля. «Господин Одинсон, вы, как и ваш младший брат, являетесь собственностью королевской семьи». «Я в курсе», — кивнул Тор, подняв свой молот. «Но на данный момент это не имеет никакого значения». «Как это?» — возмутилась кошка-медведь. «Без моего ведома вы и шагу не сможете сделать. А еще, вы обязаны немедленно явиться в резиденцию его королевского величества для заполнения всех необходимых документов. Это подождет. Сейчас на кону стоит вопрос всемирной безопасности». Отмахнулся бог грома и повернулся ко мне. «Пиво пьешь?» «Нет». «Почему?» «Мне 17. 17 эко тебя жизнь помотала, парень», — вздохнул здоровяк и с сожалением покачал головой. «Надеюсь, что хотя бы младший брат составит мне компанию». «Воздержусь», — недовольно хмыкнул Лаки. «Какая печаль, придется опять пировать в одного. Видимо, это мой злой рок. Ладно, идем». Тор поманил нас за собой. И, действительно, про пиво не соврали. Тор привел нас в таверну, где все присутствующие были крайне ошеломлены появлением таких гостей. «И, извините, к нам вышла миниатюрная официантка в миленьком костюмчике, состоящем из длинной юбки, белоснежной сорочки и ярко-красной жилетки. Кажется, это был бюнат, традиционный норвежский наряд». «Что такое, юная леди?» — добродушно прогромыхал Тор. «Да-да, дело в том, что ваш брат очень сильно смущает гостей, искренне желая провалиться под землю», — ответила официантка. «Вот как?» — здоровяк взглянул на своего омерзительного родственника. «Брат, не будешь ли ты так любезен?» «Что?» Казалось, что возмущению Лаки не было предела. «То есть, ты позволишь этим мерзким людишкам выгнать меня, брат?» — Тор повторил, но более серьезным тоном, и к тому же нахмурил каштановые брови. «Ладно, хорошо, конфликтовать я больше не намерен», — подняв ладони на уровень плеч, ответил скандинавский божок и, очень злобно зыркнув на официантку, вальяжно покинул заведение. «Думаешь, безопасно его вот так оставлять?» — спросил я. «Лаки знает, что я с ним сделаю, если хоть пальцем посмеет кого-нибудь тронуть. Он на самом деле славный малый, но со своими тараканами». Пожав могучими плечами, ответил Тор. «Договорились». Я сел за дубовый стол. Бог грома расположился строго напротив меня. Кай запрыгнула ко мне на колени, а затем поднялась и положила голову на столешницу. Остальные сели рядом. «Что же?» — Тор вытащил из-за пазухи огромную металлическую кружку и с грохотом поставил ее на стол. «Мне было очень интересно, что древний будет со всем этим делать, ведь эпт не употребляют человеческую пищу». Но официантка лишь одобрительно кивнула на все это, а затем обратилась к нам. «Поскольку пиво я не пил, то ограничился свежевыжатым яблочно-морковным соком, а Настя — чашечкой латте с миндальным молоком. Госпожа Капитолина, могу я попросить вас разделить со мной напиток богов?» — спросил Тор. Волчица немного задумалась, но все же дала свое согласие. Бог грома порылся в кармане и вытащил небольшой металлический стакан, украшенный золотыми вставками, а затем поставил его перед Линой. Я продолжал с интересом наблюдать, что же будет происходить дальше. А официантка подошла за соседний столик и с надеждой спросила у моей охраны про пенное игристое, но и те ответили отказом. «Нужно сохранять трезвый ум, ибо впереди нас ждал штурм крепости прислужников Саджа. Леди, Анубис», — Тор вопросительно взглянул на богини древнего. «Воздержимся», — ответила за всех Рудольф. «Печально, но ладно», — вздохнул бог грома и поднял массивную ладонь над столом. В огромной кружке вспыхнуло ярко-зеленое пламя, и спустя мгновение сосуд доверху заполнился напитком, отдаленно напоминающим пиво. В стакане Лины, каким-то чудесным образом образовалась такая же жидкость. Возможно, мой вопрос покажется вам глупым, но что это такое? Поинтересовался я, указав на здоровенный сосуд.